посвящаю своему сыну, появившемуся на свет в тот же год, что и эта книга. Выражаю огромную благодарность своей жене, выступившую в роли первого редактора и принявшей на себя основной удар синтаксических ошибок. Спасибо Скворцову Ивану Федоровичу, подтолкнувшему меня к идее написания книги и являющемуся первым и благодарным читателем. Аннотация. Чернобыльский кризис и возникновение зоны отчуждения. Что есть причина, а что следствие? Чем являются артефакты на самом деле и кому выгодно их появление? Обычным сталкерам Максиму и Соньке, рискуя собственной жизнью, предстоит узнать ответы на эти вопросы. Но знание не всегда наделяет силой. Иногда оно приводит на острие противостояния между более могущественными существами. Часть первая. Вопросы без ответов. Одинокий волк — это круто, но это так, сынок, тяжело. Ты владеешь миром, как будто, и не значишь в нем ничего. Александр Яковлевич Розенбаум. Задолго до. Присланных артефактов было трое. Фраза была зачеркнута двумя размашистыми линиями и начата заново. Сначала присланных артефактов было четверо, но одному из них пришлось, в скобках придется, пожертвовать собой, чтобы у остальных был шанс выжить. Ровный, хоть и торопливый почерк плавно тек по пожелтевшим страницам, временами прерываясь, чтобы сделать на полях заметку или сноску. По могуществу каждый из них в отдельности мог поспорить с богами Эллады, а если их собрать вместе... На этом месте запись разрывалась небольшим комментарием, сделанным более мелким почерком. Люди глупы и тщеславны. Они возомнили, что смогут перехитрить тех, кто наблюдает за ними. Яйцо задумало перехитрить курицу. Дальше текст возвращался в обычное русло. Но вместе они никогда не собирались. У каждого из присланных было свое место в этом мире, и каждый занимал это место. Ни больше, ни меньше. И вот яйцо придумало ловушку для курицы. Вижу зеркальную комнату и троих присланных. Вижу их смятение и надежду, что оставшийся на свободе артефакт вытащит их из этого капкана. Вижу, как их надежда тает, когда тщеславные люди в белых халатах вносят последнего из присланных. Загнанная в угол курица начинает спешно искать пути спасения, но оказалось, яйцо отрезало все пути к отступлению. Все, кроме одного — самопожертвование. Вновь заметка, начинающаяся и заканчивающаяся множеством вопросительных знаков. Мои кости не лгут, но в какой-то момент они выпали таким образом, будто присланных стало пять. Повторный бросок вернул все на свои места, но... Мои кости никогда не лгут. Думать. Почерк остался прежним, но цвет пасты сменился на черный. Видимо, писавший эту рукопись шаман делал очередную запись уже на следующий день, а может и спустя месяц, кто знает. Присланные не выбирали, кто из них принесет себя в жертву. Это долг первого, в скобках старшего, артефакта. Сноска. Как опрометчиво было со стороны людей использовать вещество, о котором они почти ничего не знают, для изучения тех, о ком им и знать-то не положено. Рукопись. Второй из присланных воспользовался высвободившейся от соприкосновения старшего с мирным атомом энергии и создал уникальное пространство, в котором они смогут себя чувствовать в безопасности от любопытства людей. Там оставшиеся втроем присланные и спрятались, по сути прекратив выполнять свою основную задачу. Но я вижу, что кое-что они все-таки не учли. Хрупкая на вид девушка аккуратно отложила первый листок, исписанный неизвестным сталкером-шаманом, и приступила к чтению следующего. Зачин. Сегодня с утра в нашу деревеньку нагнали войска. Помимо пехоты притащились даже два БТРа, а сверху все это безобразие патрулировал вертолет. Собственно, называть деревней то место, где обитали 15 сталкеров, было лестью для 10 покосившихся хибар, Но мы ведь это считали домом, своим домом, и теперь хмуро взирали на происходящее. Обычно военные в наши дела не вмешивались, скупали найденные артефакты, иногда карты с проставленными отметками ловушек и скоплений мутантов, или меняли все это дело на тушенку да предметы личной гигиены. В зону ходить особо не мешали, стояли для отвода глаз по периметру, но и только. А вот выпускать из предбанника, как мы называли пространство между двумя кольцами военных, во внешний нормальный мир отказывались, ссылаясь на карантин. Если попал в зону, все, обратной дороги не было. По крайней мере, пока. Да, собственно, обратно никто и не рвался. Зона затягивала в себя покрепче наркотика. Посидишь в предбаннике неделю, и все, начинает что-то грызть изнутри, требовать снова пройтись по той самой грани, за которой конец — смерть. И хорошо, если за это время находился заказчик, и в зону уходишь не просто так, потому что не можешь без этого, а по делу, которое принесет прибыль. Собственно, из-за прибыли в основном сюда и попадали. Артефакты приносили большие деньги. Не сказать, что легкие, но все же. Каждый, наверное, думал, похоже, пока то да сё я накоплю на безбедную старость, а там и карантин отменят. Но его никто не торопился отменять. И люди матерели, превращались из туристов в сталкеров и постепенно забывали о прибыли, получая наслаждение от опасностей, всего нового, что присуще зоне. Так было поначалу. Ученые засыпали заказами, частные коллекционеры подкупали военных и тоже болтались по всем предбанникам вокруг зоны, скупая все, что выносили сталкеры. Теперь стало труднее. Конечно, после выбросов в зоне появлялись артефакты, но многие из них уже практически ничего не стоили. Их у ученых и коллекционеров уже накопилось немалое количество, и закон спроса и предложения взял свое. Такие артефакты, как слюда, ночная звезда и им подобные, скупали уже практически за бесценок, и опытные сталкеры их уже даже не подбирали, оставляя новичкам. Пусть радуются и не лезут вглубь зоны. Новичок в глубине зоны — труп. Доказано зоной. Батарейка, колобок и прочие середнячки стоили до сих пор прилично, и ими не брезговал никто. А вот найти душу — это была уже редкая удача. Ученые до сих пор клянчили этот артефакт, но редко кому из сталкеров везло найти хотя бы две души, а единственную найденную только глупец мог продать, и самому сгодится. Сегодня в деревне было только 9 сталкеров, включая меня. Остальные находились в зоне. Все наблюдали за действием военных с мрачным недоумением, а я еще и злостью, потому что только вчера вышел из зоны и не успел сбыть хабар. И когда теперь это получится, неясно, так как от военных ничего хорошего ждать не приходилось. Так и вышло. Нас собрали на небольшом свободном пятачке и объявили, что предбанники аннулируются, а так как карантин никто не отменял, то мы обязаны переселиться ближе к зоне. Точнее, в самое начало зоны. Мы недоуменно запереглядывались. Жизнь в предбаннике хоть и не была медом, но все же аномалий здесь было мало, каждая была наперечет, отмечена не только на карте, но и огорожена на местности. Новые аномалии появлялись настолько редко, что никто и не помнил уже, когда в нашей деревеньке последний раз таковые возникали. И вот на тебе! Жить в самой зоне было равносильно обитанию на пороховой бочке, и мы, ясное дело, завозмущались. Из общего гомона армейский капитан выделил чей-то вопрос «Но почему?» и соизволил на него ответить. Наши светлые головы, они же научники, разработали, как им кажется, способ избавиться от аномалий. Он как-то ехидно улыбнулся. «Ну так пусть приходят и экспериментируют. Вон они, эти аномалии!» Слон махнул в сторону огороженного выверта. «Мы-то здесь при чем?» «Периметр должен быть без гражданских», — официальным тоном объявил капитан. «Нужно нам их секретное оборудование», — хмуро протянул брат. «Что теперь, из-за этого людей на убой гнать? Там же не жилая зона, сами знаете. Половина сталкеров в первую неделю погибнет». «Но не надо сгущать краски», — осадил его капитан. — Есть и приятная сторона медали. Вам дается 2 суток, чтобы найти подходящее для жилья место. Там для вас правительство, заметьте, бесплатно, построит бараки. Будете жить как нормальные люди, а не в этих руинах. — Ага, только недолго, — не унимался брат. — Хватит, — посуровил капитан. — Вас сюда силком не тащили. В конце концов, кто не хочет, может провести остаток своих дней на вполне себе тихом месте, в обычной зоне. И заметьте, без всяких аномалий. Этот вопрос решен, так что думайте, кто пойдет. Через 2 дня жду координаты. Сколько человек может идти на поиски? Я уже прикидывал, смогу ли отвертеться. Ну, скажем, 3, прикинул что-то в уме капитан. А почему не все? Влез, в общем-то, с довольно глупым вопросом мелочь. Потому что если сейчас все сталкеры полезут в зону, она испугается такого количества хмурых вооруженных мужчин и сбежит, отшутился капитан и закончил разговор, подкинув нам сладкую пилюлю. Смотрите веселей, вам теперь до центра зоны топать меньше будет. В чем-то он, конечно, был прав. Но цена этого всего действительно будет не в золоте, а в количестве погибших товарищей. Мы хмуро скучковались вокруг костра и стали решать, кто пойдет. Особо никто желания не испытывал, только слон заявил, что не против прогуляться. «Конечно», — усмехнулся я про себя, — «ты же 2 недели тут уже кукуешь, как говорится, тянет и зовет». «Будем спички тянуть», — решительно заявил Леший. «Один уже есть, осталось 2. Мелочь отпадает, нечего новичку там пока делать. Значит, надо 7 спичек». Я достал коробок, вытащил 7 спичек, надломил 2 и передал слону. Тот не спеша перемешал их и протянул нам руку с зажатыми в ней 7 коричневыми головками. Леший вытянул длинную, сапог тоже. Я взялся за среднюю и потянул вверх. На половине спичка кончилась. Я не торопясь достал сигарету, чиркнул вытащенным обломком спички по коробку, прикурил и жадно затянулся. Хреново получается. Артефакты не сбыл, налички кот наплакал, а подкупить патронов не помешает. На обычные хватит, а вот на серебряные, что я заказывал у мотаря, вряд ли. Да и жратву на что-то надо покупать. Тем временем определился 3-й участник рейда. Им оказался щуплый на вид, но невероятно сильный и выносливый Мамай, получивший свое прозвище за монголоидный разрез глаз. «Итак», — подвел итог Леший, — «в рейд идут Слон, Максим и Мамай. Давайте, собирайтесь, потом подходите к КПП, я там буду, надо с капитаном поговорить». Многие считали, что Максим — это мое настоящее имя, и при знакомстве удивленно вытаращивали на меня глаза, типа «что за чудик такой простодырый?» Каждому встречному поперечному имя свое называет. Все знали, что, называв в зоне свое настоящее имя, можно запросто проснуться однажды зомби. Точнее, не проснуться совсем, потому что тело твое уже вовсе не твое, и разум принадлежит неизвестно кому. Поминай, как звали, в прямом и переносном смысле слова. Я никого не разубеждал. Это раньше всех звали что-то типа Руагильза. Сейчас остались только 2 части имен, а 1 стали непозволительной роскошью. Максимом меня начали называть, когда я, будучи еще новичком, притащил из зоны пулемет «Максим». Новый, практически в масле, со вставленной пулеметной лентой. Где я его взял и зачем тащил за собой, остается загадкой по сей день, даже для меня. Тогда случилась знатная заварушка 8 км от начала зоны в районе поселка Буряковка. Наша группа угодила в засаду. Я никому свои подозрения не говорил, но про себя часто думал, что засада была странная, невозможная. Если бы я кому рассказал, подняли бы насмех. Дело в том, что я видел то, чего в горячке боя не заметили остальные. У крайних домов поселка, где мы угодили в засаду, стояло 2 контролера. Я нисколько не сомневался, что именно они руководят напавшими на нас черными псами. Хотя этого не могло быть в принципе, по крайней мере до сегодняшнего дня. Но зона меняется, она нам это доказывала не раз. Порой с печальными для нас последствиями. Псов было много, и драться за жизнь пришлось и мне, хоть я, как новичок, и находился в центре отряда. Не знаю, чем бы все кончилось, но в тот момент произошел выброс. Даже скорее не выброс, а его отголосок. Я успел заметить набегавшую рябь, и перед тем, как потерять сознание, увидел, что люди и псы один за другим пропадают, попав в набегающую волну. Пришел я в себя от того, что меня тряс за плечо мытарь. Причем я не лежал, не сидел, а стоял посреди улицы нашего небольшого поселения. Я недоуменно посмотрел на мытаря, затем не менее недоуменно на пулемет «Максим», стоявший у моих ног, и задал самый глупый вопрос за свою жизнь. «Где я?» «Дома», — удивленно ответил торговец снаряжением. «А ты разве не должен быть в рейде? И где все остальные ребята?» Остальные ребята подтягивались еще в течение 3 дней. Правда, не все. 4 человек мы тогда так и не досчитались. все прибывшие помнили не больше меня и приходили в себя в относительной близости от поселка. Правда, пулемета с собой больше никто не приволок, все выходили порожняком, некоторые даже без собственной амуниции. С тех пор и повелось, Максим. Не мы выбираем себе имена, нам их дает зона. Мы разбрелись по своим хибарам собираться в рейд. Леший отправился на КПП, до которого было километра 3. Остальные сгрудились у костра и стали в полголоса обсуждать последние новости. Я зашел в свой дом и задумчиво огляделся, как бы прощаясь со всем этим. Действительно, удастся ли вернуться сюда? Сколько вложено сил и души в каждую доску, найденную, принесенную и прибитую, даже болезненный цветок в горшке на подоконнике, и тот отдавал таким родным и близким, что тоска сдавила сердце. Все. Все это придется бросить. Я быстренько переворошил все тайники, выгреб все артефакты и перебрал остальной скарб. Запасные ножи придется оставить. Стимуляторы выгреб до последнего и задумчиво уставился на калаш. Затем перевел взгляд на винторез. Что взять? Немного поколебавшись, я взял все же винторез, справедливо рассудив, что любимое оружие слона – калаш, а мамая – МП-5. Должен же в группе быть снайпер. Покосился на весь остальной хлам. Куда его теперь? Думаю, сейчас этим вопросом терзаюсь не только я. Надо опередить остальных. Я поскидывал весь лишний скарб в свободный рюкзак и потащил его к мытарю. «Купи», — заявил я с порога, едва ввалившись в его импровизированную лавку. «Кто бы у меня купил?» — протянул мытарь, задумчиво водя пальцем по пыльной полке. «Не понял», — замер я на пороге. «А что тут непонятного?» — вздохнул мытарь. «Я хоть и не сталкер, но наружу меня никто не выпустит. Мне с вами идти. И куда все мое барахло девать, просто ума не приложу». «Надо надавить на капитана», — почесал я кончик носа. «Пусть ждет, пока мы все не распродадим». «Так он тебя и послушал», — хмыкнул мытарь. «Посмотрим». Я скинул с плеча рюкзак с ненужным теперь скарбом. «Пусть у тебя пока полежит». «Хорошо». Мытарь проводил меня взглядом до двери и только тогда задал болезненный для меня вопрос. «Ты патроны-то серебряные забирать будешь?» «Попозже», — буркнул я и вышел, услышав все-таки в спину грустное «Куда уж позже». За слоном и мамаем заходить не пришлось. Они стояли возле моего дома с небольшими рюкзаками за плечами. Автоматы держали в руках. Как я и ожидал, их выбор пал на любимое оружие. «Вот ты где!» — заулыбался мамай. «А мы думали, уже утопал. У тебя дома такой бардак, как будто мамай прошел. Но это был не я!» — пошутил он и улыбнулся еще шире. «Просто выгреб все!» — хмыкнул я, оценив шутку. «Думаешь, можем не вернуться?» — догадался слон. «Да ну, бросьте вы!» — махнул рукой мамай. «Пессимист ты, Максим!» «Я реалист!» — возразил я. «Просто подстраховался!» «И что, ты вот с таким баулом будешь по всей зоне шастать?» — ткнул пальцем слон мне за спину. Я попрыгал. «Терпимо, да и вглубь мы все равно не пойдем. Нам ведь сразу за периметром надо место найти». «А если его там не будет?» — задал, в общем-то, резонный в таком случае вопрос мамай. «Сегодня ночью выброс был». «Опять внеплановый? Что-то зачастили они в последнее время». Я вздохнул. «А сам-то откуда знаешь?» «Да ты пока хабар свой перебирал и с мытарем лясы точил, тут Байкал вернулся. Говорит, еле ноги унес. Так сильно душу трясло». «Ясно», — вздохнул я. «Ну что, двинули?» «Пошли», — согласился мамай, и мы направились к КПП. На КПП нас, как обычно, не пустили. Метрах в 10 от него с вышки раздался приказ «стоять». Мы остановились. С ребятами из наружного оцепления лучше не спорить. Это во внутреннем кольце можно было подойти и перекинуться парой словечек, посидеть, покурить. Тут этот фокус не пройдет, могут и шмальнуть. Из-за укреплений, сложенных из мешков с песком и смотрящим на нас дулом пулемета, раздался ехидный голос. «Чего надо?» «Капитана позови», — спокойно сказал я. «Какого еще капитана?» — продолжал глумиться солдат, водя стволом из стороны в сторону. «Слушай ты!» — зарычал не сдержавшись слон, но скандалу не суждено было развиться. «Отставить!» — рявкнул вынырнувший из КПП капитан и махнул нам рукой. «Заходите!» Мы прошли в помещение, в котором, попивая чай, вольготно расположился леший, два военных, рассматривающих какую-то карту, и мужчина средних лет в штатском. Накурено было так, что хоть топор вешай. Мы скинули рюкзаки, уселись на неудобные стулья, стоявшие вдоль стены, и тоже внесли свою лепту в окружающую нас дымовую завесу. «Значит так», — сразу взял быка за рога капитан, — «пройдете вот через этот блокпост». Он ткнул пальцем в карту нашего сектора предбанника, висевшую на стене. «Я с бойцами связался, вас пропустят без вопросов. Скажете от капитана Старыгина». «А почему не через этот?» — встрял Мамай, ткнув в соседний квадрат. «Он же ближе». «Там вам ловить нечего», — довольно поморщился капитан. «Я с ними связывался. Они сказали, что после ночного выброса там участок, как с цепи сорвался. Одна сплошная аномалия». «Ясно», — сник сразу Мамай. «Я его прекрасно понимал. До указанного капитаном блокпоста было топать лишних километров 5. «У меня тоже вопрос», — полез я, решив, что надо все же начать с насущных проблем. «Что нам делать с оставшимися вещами? Нам выделят машину, чтобы их перевезти на новое место?» «Машину вам не выделят. Возьмете с собой только то, что вам необходимо, и что вы сможете унести на себе». «Но», — повысил голос капитан, перекрывая наши возмущенные крики, — «господа ученые согласны выделить вам в качестве компенсации определенную сумму наличными». «Я правильно говорю?» — капитан повернулся к человеку в штатском. «Все верно», — подтвердил научник. «Я некоторое время занимался скупкой артефактов по всему периметру зоны и знаю, что почем. Сразу предупреждаю, много не дадим, но, как говорится, на безрыбий и рак». Он виновато улыбнулся. «Ваше лишнее боевое снаряжение вызвался оценить капитан, а мы выделим озвученную сумму». «Лишнего снаряжения не бывает», — заявил слон и затянулся. Научник вновь виновато улыбнулся, но промолчал, лишь пожав плечами. «Что ему было наше оружие? Металлолом». Я по глазам видел, что он уже в мыслях весь в экспериментах над аномалиями. «Итак, продолжим», — подвел черту Старыгин. «Вглубь зоны больше, чем на 5 километров, не заходите. Там вам никто ничего строить не будет. Идти вдоль периметра, влево или вправо решите сами. Когда выберете, сообщите координаты». Капитан открыл ящик стола, вытащил массивную военную рацию и протянул нам. Мамай схватил ее. «Обгрейженная», — заявил он неизвестно кому и нажал на кнопку вызова. «Первый, первый, я второй, прием!» Старыгин вновь поморщился. «На связь выходите только, когда найдете место вашей будущей базы. Не засоряйте мне эфир. Ваш позывной будет «Слюда». Мы — база. Когда найдете, включите маячок». Он передал нам еще небольшую пластиковую коробочку с одним единственным переключателем. «Все ясно». Мы покивали. «Тогда выдвигайтесь. Чем быстрее вы ее найдете, тем лучше». «Смотря кому», — подумал я, но вслух сказал другое. «Давайте лишние вещи нас троих вы сейчас оцените, а то мало ли как оно сложится. Может, не удастся сюда вернуться. Охранять место и все такое». «Называй вещи своими именами, Максим», — хохотнул Мамай и пояснил присутствующим. «Просто он на мели». «Все-то ты знаешь», — буркнул я, думая, что никто теперь никуда ничего оценивать не пойдет. Но на мое удивление капитан повернулся к научнику. «Съездим, Аскольд». Тот кивнул. Мы загрузились в армейский уазик без крыши и покатили в сторону наших хибар. Я с удовольствием подставил лицо встречному ветру и радовался недолгим минутам поездки, когда не надо было топать на своих двоих. Еще было неясно, почему нас не довести так же и до блокпоста, но на мое предложение капитан ответил категоричным отказом. Я недоуменно пожал плечами, но настаивать не стал. Солдаты, стоявшие в карауле у БТРов, козырнули Старыгину, и наш УАЗик въехал в деревню. Я ткнул пальцем в предпоследний дом по правой стороне улицы, и мы, подняв облако пыли, резко остановились у хибары мытаря. Я зашел внутрь, покосился на что-то пилившего торговца, закинул второй рюкзак на плечо и вышел. Мытарь так и не оторвался от своего занятия. Я подумал, что, наверное, сейчас вся деревня такая пришибленная. Сам я, решив насущную проблему со своим хабаром, чувствовал себя довольно уверенно, выкинув пока из головы такие ненужные мысли, как жилье на новом месте, в самой зоне. Как оно там будет, это дело десятое. Сейчас надо настроиться на рейд и думать только об этом. Вышел на улицу и хмыкнул. Возле машины остались только капитан с научником. Слон с Мамаем, видимо, все-таки решили последовать моему совету и избавиться от всего лишнего. Что ж, тем лучше. Есть у меня еще дельце к научнику, тет-а-тет, как говорится. Я быстро вывалил весь свой лишний скарб на заднее сиденье УАЗика, отдельно достал из боковых кармашков рюкзака 3 артефакта, размером со спичечный коробок каждый, и выжидательно перевел взгляд с капитана на научника. 10, 12, ответили они практически одновременно, оценив каждый свою часть имущества. Я прикинул в уме, получалось меньше, чем при обычной торговле через скупщиков, но могло быть и хуже. Нам деваться некуда, и они это знают. Могли и вообще копейки заплатить. А так 22 куска вполне прилично. По рукам, быстро согласился я, пока еще напарники отсутствовали, и отозвал научника в сторону. Старыгин лишь хмыкнул на такую конспирацию, видимо, у них между собой секретов не было. То ли друзья закадычные, то ли вообще братья. Но мне было плевать на их отношения. Сейчас мне было важно, чтобы никто не видел того, что я покажу. А там уж пусть сами решают между собой. Я буду уже далеко. Я снял с плеча рюкзак со своей основной амуницией, и пока научник отсчитывал нужную сумму, достал небольшой сейф размером с кирпич. Открыл его и аккуратно выкатил на землю два артефакта. Итог моего последнего похода. Постамент и бант. Избавиться от них было делом первостепенной важности. Я не сомневался, что научник с удовольствием заберет и то, и другое. Весь вопрос в сумме, что он за них заплатит. Здесь я собирался стоять насмерть и торговаться до последнего. Постамент представлял собой... Ну, собственно, его и представлял, только в миниатюре, чуть больше спичечного коробка. Он излечивал колото-резанные и пулевые ранения, да и вообще приводил в порядок весь организм. Достаточно было на его плоскую поверхность капнуть каплю крови раненого, и рана затягивалась. И хрен бы я его кому продал, если бы в довесок к нему не прилагалось два подвоха. Первое, его можно было использовать только один раз. И второе, весил он килограммов, наверное, 10. Теперь рюкзак заметно полегчал. Второй артефакт, бант, как его назвал я, представлял собой четырехсторонний ярко-бордовый бант. Что он делает, я не знаю. Может, кто его и находил, но я о таком не слышал, и в базе данных сталкеров тоже его не было. Я тоже его заносить не стал, решив сперва избавиться от странного артефакта. Сталкеры и так ходят в прицеле винтовок мародеров, а так и подавно шагу не успею ступить. Научник удивленно, как-то по-детски ойкнул, увидев один очень редкий артефакт, а второй вообще впервые в жизни, но руки протягивать к артефактам не стал. «Молодец», — похвалил я его про себя. «Сколько просишь?» — выдохнул он, и я заметил, как засветились его глаза. 50, загнул я нахально, решив начать с максимума. «Ого!» — только и смог выдавить из себя научник и, прочистив горло, предложил 35. «Да тут один постамент на 20-ку тянет!» — деланно удивился я и снизил цену до 45 000. «А второй, может, вообще штуки 3 стоит?» — для вида поспорил научник, но все же пошел навстречу. 40. «Согласен», — быстро заявил я, увидев краем глаза слона, выходящего из своей хижины с огромным рюкзаком в руках. Научник снова полез в карман, а я аккуратно затолкал прутиком артефакты в сейф и вопросительно посмотрел на научника. «Куда?» «Под сиденье положи», — ответил он, протягивая мне 40 кусков. Слон подошел к машине, когда я уже запихивал сейф под сиденье УАЗика. «Что там?» — заинтересованно вытянул он шею. «Ничего нового», — отрезал я. «Ну-ну», — не поверил он мне. Сгреб мои вещи на заднем сиденье в один угол и высыпал на освободившееся место свои. Ему дали за все 31 000. Тут и мама подоспел. Вдвоем они сгребли железяки на пол машины, научник сложил артефакты в отдельный контейнер и поставил на переднее сиденье. Мамаю дали 30. Военные укатили, а мы продолжали стоять посреди улицы, пытаясь осознать, что только что простились с частью своей жизни. В голове крутилась строка из старой песни, ясно трактующей наше теперешнее положение. «Вот новый поворот, что он нам несет, пропасть или взлет?» Все верно. Мы попрыгали еще раз, проверив, легко ли выходят ножи из ножен, переглянулись и, вздохнув, направились из деревни. «Стойте!» — вдруг вспомнил я о торговце. Сталкеры лишь недоуменно посмотрели, как я скрываюсь за дверью дома мытаря. «Давай патроны!» — заявил я, с шумом вваливаясь к торговцу. 5 штук. Мрачно заявил он, выкладывая на прилавок 8 коробок с патронами. 2 из них были с патронами к моему винторезу, 2 с пистолетными патронами и 4 с патронами для калаша. Последние мне были, правда, теперь ни к чему. Калаш я продал, но нельзя же отказываться от заказа. Заказывал — бери, а то больше никто ничего делать не будет. Как говорится, продать-то он их кому-нибудь продаст, но осадок останется. Я выложил на прилавок деньги. «Может, еще что-нибудь возьмешь?» Также мрачно спросил он. «А то я смотрю, ты сегодня щедрый». «Да не парься так», — улыбнулся я ему. «Военные товары обещали бы купить. Научники платят». «Только это секрет», — зачем-то добавил я, удивляясь ребячеству. «А что толку?» — вздохнул мытарь. Какой из меня будет торговец без товара? Что верно, то верно, подумал я, закрывая за собой дверь. Мамай со слоном уже дотопали до конца деревни и точили лясы с военными у БТРов, и я быстрым шагом направился к ним. К блокпосту, указанному капитаном, мы подошли ближе к вечеру. Хоть предбанник и был относительно спокойным местом, но терять бдительность и здесь не стоило. Спешка до добра не доведет. Благодаря этому мы обнаружили новую аномалию, видимо возникшую после выброса. Не пришлось задержаться и вкопать по периметру несколько кольев. Никакой картонки в округе не оказалось, и мы решили не подписывать. Опытные люди и так все поймут. А когда до блокпоста оставалось уже не больше полукилометра, нам навстречу вылетела псевдособака. Мамай сдернул с плеча свой автомат, и тот, коротко рявкнув, успокоил мутировавшее животное навсегда. Мы тоже скинули свое оружие. Ну не бегают такие мутанты по одному. Но вокруг было тихо. Отрезать ей хвост мы не стали. В нашей деревне сталкеров-шаманов не было, а впарить его еще кому-нибудь было дохлым номером. Таскать с собой тоже не хотелось. Не такая уж и ценность. Не убирая оружие, мы осторожно преодолели оставшееся расстояние до блокпоста. Караульного мы встретили метрах за 50 до заставы. Он шел в нашу сторону с автоматом в руках. «Встречают!» — усмехнулся Мамай, но солдат, заметив нас, повел себя совсем не так, как мы от него ждали. «Стоять!» — как-то вяло, совсем не по-военному произнес он и направил на нас ствол автомата. «Стоим!» — опешил слон от такого приема. «Хорошо!» — непонятно к чему заявил солдат и замолчал. «Солдат, ты не понял!» — стер улыбку с лица Мамай. — Мы от капитана Старыгина. Вас должны были предупредить, что мы пройдем. — Хорошо. — так же тупо вновь заявил солдат и повел стволом. — В караулку. Я, не делая резких движений, аккуратно похлопал ладошкой себя по макушке. Жест, известный всем сталкерам. Пришибленный, дословно означающий, в общем-то, довольно неприятную для нас ситуацию. Солдат под контролем контролера. Мамай удивленно выгнул бровь. Слон лишь крепче сжал автомат. Ситуация, конечно, не ахти какая сложная. Один против троих этот солдат не имел шансов, разве что шальная пуля зацепит. Но неизвестно, сколько человек еще под контролем. Идти в караулку и выяснять это у нас желания не было. Поэтому мы разыграли стандартную комбинацию избавления от конвоя, тем более реальный, что конвоир был один и считал, что мы купились на его лепет. Мамай пошел первым, я за ним, а слон своей широкой спиной прикрывал мои действия от взгляда конвоира. Аккуратно вытащив оба ножа и взяв их за лезвие, я негромко сказал «Гав!». В тот же момент Мамай щелчком запустил гайку далеко в сторону. Остальное заняло вряд ли больше секунды. Солдат автоматически повернулся на звук, слон за моей спиной упал на землю, а я, повернувшись, метнул оба ножа в жертву контролера. Ножи вошли как надо, один в горло, другой в глаз. Мой конек, не раз спасавший мне жизнь. Солдат издал булькающий звук и повалился на бок, так и не сумев нажать на курок. Мамай облегченно вытер пот со лба. «Да умля!» «Подсади!» Я встал на сцепленные ладони слона, и он меня поднял к довольно высоко расположенной ветке тополя. С нее я забрался на пару метров повыше и, сняв с плеча винторез, приложился к прицелу. Отсюда был прекрасный вид на земляной ров с натянутой поверху колючкой и будку караоке. Поводив оптикой по окрестностям, я сосредоточился на окне. «Чисто», — заявил я ждавшим меня внизу сталкером, но уже собираясь слазить с дерева, вдруг что-то заметил краем глаза. «Стоп! Что там?» — не выдержал Мамай, но слон шикнул на него, и он заткнулся. Но я их не слушал. Я смотрел в прицел в спину уходящему контролеру. Был он уже довольно далеко от КПП, и стрелять я не решился. Засечет, если промахнусь, и тогда точно устроит ловушку. А так потерял подконтрольного солдата и пошел себе по своим контролерским делам. Тем более, что нам с ним не по пути. Я закинул винтовку за спину и слез с дерева. «Что там?» — повторил Мамай. «КПП чист, контролер уходит на север». «Солдаты с ним?» — уточнил слон. «Нет». «На КПП остались?» «Нет». «А где?» — не унимался слон. «Их там человек 10 должно быть». «Да откуда я знаю?» — разозлился я. «Сейчас узнаем», — вмешался Мамай. «Пошли». И первый направился в сторону блокпоста. Оставшиеся 50 метров до караулки мы преодолевали, наверное, минут 10, постоянно останавливаясь и прислушиваясь. На КПП действительно оказалось чисто и тихо. ни одной живой души. Собственно, мертвых или зомбированных тоже не было. И тут раздались выстрелы. Не в нас, но мы автоматически залегли, выставив стволы. «Километр. Север-северо-восток», — с видом знатока заявил Мамай. «Движется сюда», — не менее авторитетно заявил Слон. «Надо уходить», — подвел я черту. «Что за хрен по полю скачет? Надо дать ему ды. Как бы нам ее не дали, поскакали-ка в кусты», — прокомментировал с ухмылкой мое предложение Слон, но тем не менее послушно поднялся. Лишние проблемы никому нужны не были. «Уходим», — согласился Мамай, достал рацию, выданную капитаном, и уже на ходу начал вызов. «База, база, здесь Слюда, прием!» «Я же просил не засорять эфир!» — раздался недовольный голос старый из рации, но, услышав приглушенные расстоянием выстрелы, насторожился. «Что у вас там?» «Стреляют!» — лаконично отозвался Мамай и, не дав себя перебить, продолжил. «Слушай сюда, капитан, блокпост пуст. Одного солдата сняли мы, он ходил под контролером. Надеюсь, ты понимаешь, что у нас не было выбора. Где остальные, неизвестно. Возможно, стреляют они, но мы проверять не пойдем. Уходим вдоль насыпи на юг, к Ильинцам. Найдем место, сообщим. Отбой!» «Стой!» — заорал в рацию капитан. «Проверьте, кто стреляет. Вдруг это мои ребята? Вдруг им нужна помощь?» «Капитан!» — грубо перебил его Мамай, вмиг став жестким. «Мы не спецназ, ты не забыл? Мы сталкеры, и мы уходим отсюда!» И он отключил рацию. Начинало темнеть, и мы бегом направились на юг. Надо было до темноты успеть уйти подальше от стреляющих и найти место на ночлег. Бродить в темноте по зоне — сущее безумие. Мы успели пробежать метров 250, и местность пошла немного в горку, когда раздался одиночный выстрел. Показалось совсем рядом. СВУ автоматически отложилось в мозгу, и сразу возле нас взвился пыльный столбик от вонзившейся в иссушенную землю пули. Мы упали на пузо и заозирались. «Это не мой винторез. Эта штука легко нас достанет издалека». «Там!» — ткнул я пальцем на холм, находившийся севернее блокпоста, заметив сверкнувший в закатном солнце окуляр. «Вижу», — прокомментировал сквозь зубы Слон, и мы аккуратно поползли по склону. Жаль только, что для СВУ это не препятствие. Словно подтверждая мои мысли, раздался еще один выстрел. Судя по звуку, пуля угодила в землю метрах в 5 правее меня. Где-то там должен был ползти Мамай. Я напрягся, не решаясь повернуть голову в его сторону, и тут он обозначился сам. «О, СМС-ка пришла!» Я повернулся. Мамай уже смело сидел на корточках и выколупывал из земли сообщение. А то, что это было сообщение, сомнений не было. В месте, куда попала пуля, тянулась красноватая дымка сигнала. Мамай, наконец, выцарапал из земли металлическую капсулу, раскрутил и заулыбался. «Дождитесь, Сонька!» И заулыбался еще шире. «Это же Сонька Кулачок!» «Она-то здесь откуда?» Я сплюнул. «Придется дожидаться. Окапываемся». Мы достали лопатки и начали делать отсыпь. В это время от холма отделилась одинокая фигурка и припустила к нам. Я приник к оптике и усмехнулся. «Красиво бежит». «Ага», — согласился Мамай, наблюдая в бинокль и даже не пытаясь приладить МП-5. «На таком расстоянии абсолютно бесполезная вещь». А вот Слон сосредоточенно замер, чуть поводя стволом калаша по верхушке холма. Попасть не попадет, но психологическое воздействие тоже немаловажно. Особо не попреследуешь, когда вокруг свистят пули. Я выбросил из головы все мысли и замер, пытаясь выровнять дыхание. Фигурка Соньки уже спустилась с холма и подбегала к КПП. До него ей оставалось метров 100, когда на холм, с которого она сбежала, начали подниматься люди в камуфляже. «А вот и потерянные солдатики», — прокомментировал Слон и нажал на курок, пустив короткую очередь. Солдаты даже не пригнулись. Увидев улепетывающего человека, они открыли беглый огонь. Теперь все зависит от везения Соньки. Девушка запетляла зигзагами. Слон вновь выпустил короткую очередь. Я тоже, поймав прицел самого рьяного солдата, нажал на спуск. Небольшая отдача, и я вижу, как солдатик валится на землю. Интересно, куда я ему? Целился вроде в ногу. Но на таком расстоянии... «Интересно, они по жизни такие смелые? Или наш старый знакомый контролер?» — высказал терзавший и меня вопрос Мамай, напряженно вглядываясь в бинокль. «А ты по сусекам пошукай», — посоветовал я ему, тщательно прицеливаясь в следующую жертву. «А я что делаю?» — возмутился Мамай. «Ага, вижу! Он самый! Мочи их смело, Максим!» Я с облегчением поднял на миллиметр ствол винтореза и нажал на курок. «В тело попадать куда проще, чем в ногу». Еще один солдат свалился, а я, уже не отвлекаясь, наводился на следующего. Сонька тем временем пробежала КПП. Видимо, везение у нее сегодня навалом. Слон вовсю поливал склон далекого холма длинными очередями. Я вновь нажал на спуск, но на сей раз промахнулся. «Мазила!» — не преминул прокомментировать Мамай мой выстрел. Я не ответил, вновь прицеливаясь. Выстрел, и третий солдат свалился на землю. За ним сразу покатился четвертый. «Ух ты! Попал!» — удивился слон и перестал стрелять. Сонька кулачок добежала до нас и, тяжело дыша, бухнулась рядом со мной. «На ловца и зверь бежит!» — непонятно к чему сказала она и начала прилаживать свою СВУшку, пытаясь успокоить дыхание. «Мы тоже рады тебя видеть, красавица!» — улыбнулся Мамай и вновь уставился в бинокль. Я ничего говорить не стал, боясь сбить дыхание. Тем не менее, следующий выстрел все равно ушел в молоко. Но не снайпер я. Метров 200 хорошо беру, 250, а все, что дальше, слабо. Тут уже вступают в игру поправки на ветер, баллистика и прочая ерунда, которой я не сильно забиваю голову. Кулачок тем временем тоже смазала первый выстрел, хотя снайперила получше меня. Видимо, дыхание еще не восстановилось. «Вон он, вон он!» — заорал неожиданно Мамай. «Справа от холма, у дерева! Уделайте этого гада!» «Не понял. Я от удивления даже оторвался от окуляра. Ты же его вроде уже находил». «Я соврал», — заявил Мамай и, видя мою удивленную физиономию, пояснил, чтоб ты не терзался ненужными сомнениями. Я вот подумал, ну не могли обычные солдаты напасть на хрупкое и нежное создание. И, как видишь, не ошибся. «Скотина!» — только и смог выдавить я из себя. Слон заржал. Я вновь припал к прицелу, выискивая контролера. Нашел и, затаив дыхание, нажал на курок. Мимо. Да что ж такое? Попавшие под контроль солдаты тем временем приближались. «Он же вас дурит», — заявил Мамай, разглядывая в бинокль спокойно стоявшего у ствола сосны контролера. «А то мы не знаем», — зло отозвался я. «Но что-то же делать надо». Так лицом к лицу я еще с контролером не сталкивался. Только в спину из укрытия, когда он обо мне даже не подозревал. А как в такой ситуации поступать? Да еще сильный зараза попался. Это же надо и солдатиков вести, и нами заниматься. Надо было попытаться все же его снять, когда на тополе сидел. Все хлопот меньше было бы. Или больше, как повезет. «Стреляйте одновременно», — серьезно посоветовал Мамай. «Один в него, другой чуть левее. Затем то же самое, только чуть правее». Мы с Сонькой переглянулись. «Я левее», — заявила она, и мы прицелились. «Пли!» — выдохнул Мамай и даже, кажется, махнул рукой. «Нам повезло с первой попытки». Силуэт контролера поплыл и сформировался чуть левее того места, где виделся. Колени у него подогнулись, и он рухнул лицом в траву. «Буду знать», — заявила кулачок и нервно выдохнула. «Век живи, век учись», — согласился я. Солдаты, чьи пули ложились уже довольно кучно у насыпи, повалились вслед за контролером на землю. Проверять мы их не стали. Если контролер полностью стер мозг, то они уже не встанут. А если просто контролировал движение, то минут через 20 очухаются, а там уж кому как повезет. У кого сильная психика, перенесет, а кто послабее, дурничка обеспечена. «Уходим», — я вздохнул. «Наверняка скоро капитан с гвардии пожалует. И чует мое сердце, лучше нам быть подальше». Мы поднялись и заспешили на юг. Бежать уже было опасно. Хоть слон и сверялся с показаниями прибора, определяющего аномалии, но в темноте что-то пропустить и вляпаться во что-нибудь новое и необнаруженное шанс гораздо выше. Мы прошагали, наверное, метров 300, когда рация, зашипев, изрекла. «Слюда, я база, ответь!» «Черт!» Мамай быстро уменьшил громкость и вопросительно посмотрел на нас. Мы со слоном, не сговариваясь, отрицательно покачали головами. Мамай пожал плечами, выключил ее совсем, и мы продолжили путь. Пройдя еще с километр, решили устроиться на ночлег. Лучшего места нам все равно вряд ли бы удалось уже найти. На карте вблизи не было ни одной постройки. А здесь, с одной стороны, насыпной ров с колючей проволокой, от блокпоста отгораживает вершины холма, костра видно не будет. Пока насобирали хворосту на всю ночь, окончательно стемнело. Я разжег костер, Мамай со слоном расставили ловушки и сигналки от случайных посетителей, а Сонька раскладывала на газеты небольшой ужин из наших рюкзаков. Своей еды у нее почему-то не оказалось. «Интересная вы пара», — заявил закончивший расставлять ловушки и подошедший к костру Мамай. «Максим и Сонька. Вроде нормальные имена, а копни поглубже. Максим не Максим, а Соня не Соня. Может, это судьба?» И он насмешливо выгнул бровь. «А почему ты решил, что я не Сонька?» — усмехнулась кулачок, привычно настраиваясь поводить за нос очередного сталкера. «Челюсть», — сказал. Не понять, то ли в шутку, то ли всерьез, заявил Мамай и впился зубами в бутерброд. «Ну...» Не ожидая такого ответа, не нашлась, что сказать Сонька, и замолчала. Это были два имени, появившиеся одновременно. «Кулачок» и «Челюсть». Я там не был, но рассказывали, что в баре «Хабар астронавта» Сонька так засветила челюстью в челюсть, что она у него сломалась, лишив ее обладателя пары зубов и возможности внятно разговаривать на месяц. Иногда, наспор, за деньги вперед, Сонька повторяла этот трюк с неверящим в такие возможности этой хрупкой на вид девушки. Я не видел, но верил. По крайней мере, спорить не пытался. Как ни странно, врагами челюсть и кулачок после этого не стали. Наскоро поужинав, Слон с Мамаем завалились у костра на лежаки и благополучно уснули до 3 часов ночи, когда придет их очередь держать вахту. Мы с Сонькой еще немного молча посидели, любуясь завораживающим пламенем и думая каждый о своем. Затем я подбросил в костер несколько веток, и мы пошли на точку. Нельзя держать вахту у костра. Ты как на ладони, а сам ничего не видишь. Сели спина к спине метрах в 10 от огня и спящих сталкеров. Место было, на мой взгляд, очень удачным, почти возле самой насыпи с шедшими поверху бетонными столбами с колючкой. «Что значила твоя фраза о ловце и звере?» — первым нарушил молчание и я. «Ты искала кого-то из нас?» «Искала и нашла», — вполголоса ответила Сонька, и мне почему-то показалось, что она улыбнулась самыми уголками губ. «Тебя». От удивления я даже обернулся к ней в полоборота. «Меня?» Я перебрал в голове всевозможные варианты, по которым мог ей понадобиться, но так ничего путного и не придумал. Более вероятным было бы слона, с которым, по слухам, у нее когда-то были отношения, или даже Мамая, который был очень дружен с ее братом, вроде они даже в зону попали с ним вместе. «А при чем тут я? Я ее и видел-то всего пару раз». «Смотри, куда должен». Вернула меня к действительности Сонька, и я принял прежнее положение, вновь обводя взглядом свой сектор обзора. «Что тебя так удивило?» «Ну...» — я запнулся. «Не ожидал просто. Зачем я тебе?» «Ночь длинная. Расскажу еще», — задумчиво донеслось из-за спины. «Ты лучше объясни, что у вас происходит. Мне сказали, что ты только с рейда прийти должен, а ты снова в зоне, да еще с армейской рацией. Вы стали работать на чинуш с вояками?» «Не говори ерунды», — скривился я. «Тогда что?» «Можно подумать, у вас в хуторе сейчас как-то по-другому. Ты сама разве не новое место ищешь?» «Какое место?» По-настоящему удивилась Сонька и тут же, не дав мне ничего ответить, решила объяснить причину своего удивления. «Меня не было в хуторе уже 2 недели. Я даже смутно себе представляю, какое сегодня число. Не до этого было». Я вкратце поведал ей начавшееся движение вокруг зоны. Некоторое время из-за спины доносилось лишь ровное дыхание. Молчание яснее ясного говорило о том, насколько она ошеломлена услышанным. Оно и понятно, я сам утром был, наверное, такой же, а сейчас уже ничего, привык. Где-то в секторе Соньки раздался треск, и кто-то или что-то жутко завыло. Я автоматически повернулся, но, услышав гневное «Ты что, правил не знаешь?», вновь вернулся к созерцанию своего сектора. «Действительно, что это я? Так можно и атаку твари прозевать. Отвлечет так кто-нибудь с одной стороны?» А основная масса с другой нападет. Тоже закон, диктуемый зоной. Но на этот раз все обошлось. С той стороны еще раз кто-то рыкнул, и вновь повисла тишина. «Нужна будет помощь, сама скажет». Слон с Мамаем подняли голову, прислушиваясь, нашли глазами наши сидящие в темноте фигуры и вновь завалились. Я нервно погладил ствол позаимствованного у Мамая на время вахты МП-5. Спустя какой-то промежуток тишины из-за спины раздалось недовольное: «Не ожидал от тебя такого, Максим, как сопляк какой вертишь башкой». «Извини», — буркнул я, понимая, что по большому счету ей мое «извини» до лампочки. «Ладно, проехали», — Сонька вдруг хмыкнула. «Или тебя выбила из колеи фраза, что я ищу именно тебя». «Забудь, я в норме», — решил я вернуть разговор в нужное мне русло. «Ну так что, я нашу историю рассказал. Может, теперь ты поведаешь, какими аномалиями тебя к нам занесло?» «Мне нужна твоя помощь». «Как все просто!» — не поверил я. «Вот только моя и ничья иначе! Слон не подойдет?» «Шварценеггера нашли!» «Не перебивай!» — оборвала мои словоизлияния Сонька. «Мы с братом нашли старые документы. Даже не документы, а рукописи какого-то сталкера-шамана». «Да не знаю я никакого шамана!» — вновь влез я. «Хотя нет, постой. Бирюка знаю». «Да заткнешься ты, наконец!» — зло зашипела Сонька, и я понял, что дело настолько же серьезное, насколько, видимо, и дрянь. «При чем здесь Бирюк? Я же говорю, старые документы. Им, наверное, лет 25, не меньше. Все, молчу, рассказывай. Кулачок помолчала некоторое время. Я даже решил, что она все-таки обиделась и ничего больше не скажет, но, видимо, припекло ее сильно, и я ей был нужен позарез. В этих документах через всякие загадки и недомолвки, ну, ты знаешь этих шаманов, указано место, где можно найти особый артефакт, который то ли виноват в создании зоны, то ли наоборот, может помочь избавиться от нее. Этот момент не очень ясен. Он назван вторым. Уж не знаю, почему сталкер-шаман так его назвал. Подожди, все-таки не выдержал я, решив, что перебить по делу не грех. Эта зона создает артефакты, а не наоборот. Хвост не может вилять собакой. Я тебе говорю, что написано. Что я думаю по этому поводу, это совсем другая история. Ясно, продолжай. Мы с братом попытались найти это место. Не буду рассказывать, через какие тернии нам пришлось пройти к этой звезде, но когда мы уже все разгадали и нашли оговоренную в заметках фирму, оказалось, что дальше мы пройти не можем. Нас водило кругами, отбрасывало назад, мешали всякие мутанты и погодные условия, и это при том, что приборы не зафиксировали вокруг ни одной аномалии. «И что вам дало повод думать, что я смогу пройти там, где не смогли вы?» — заинтересованно спросил я, ожидая развязки повествования. В одной из пометок говорится дословно: «Найти сталкера, чье прозвище равно названию станкового пулемета, как-то связан с присланными». Сперва мы не придали значения этой строчке, а когда исчерпали все возможности попасть в запретное место, начали более подробно изучать загадки, на первый взгляд никак не связанные со вторым. И вот мы пришли к выводу, что это ты, тот самый сталкер. Бред. Я даже усмехнулся такой наивности. Вот ты сама себя послушай. Документы, написанные 25 лет назад, указывают на меня. Да мне тогда 5 лет было. Понимаешь? И не знал я ни о зоне, ни о каких бы то ни было сталкерах. И жили мы километрах в 500 отсюда. Я понимаю, как это выглядит. Грустно вздохнула Сонька за спиной. Но вот ответь мне на один вопрос. Чем занимались твои родители до твоего рождения и до аварии на ЧАЭС? А это-то здесь при чем? Ну, ответь. Отец тогда еще совсем молодой был, работал каким-то лаборантом при ЧАЭС. А мать, они тогда только поженились, в садике, воспитательницей. Вот видишь, твой отец был здесь в то время, радостно заключила Сонька. Не разделяю твоей радости, хмуро произнес я. Этим ты меня не убедила. Мало ли кто где работал, а меня и в планах тогда не было. Но не верю я всяким астрологам. Если бы ты сразу был с нами и видел то, что видели мы, ты бы во что угодно поверил. Сонька грустно вздохнула. Но ты можешь пока не верить. Твое право. Но помочь-то ты мне можешь? Да чем я могу помочь? Стал закипать я. Приду и скажу: «Сезам, откройся!» Откуда я знаю? Только ты моя последняя надежда спасти брата. Опа! Поперхнулся я. А с тросом-то что случилось? Мы когда поняли тщетность наших попыток, решили отправиться искать тебя. Сонька вздохнула. Переночевали, а с утра брату пришло в голову сделать последнюю попытку прорваться в запретную зону. Хотя с вечера все было решено, чуть светает и уходим. Разубедить я его не смогла, и он, сделав всего несколько шагов, просто растворился в воздухе. «Очень похоже на аномалию Мираж», — расстроился я, понимая, что если это так, то троса мы больше не увидим. «Может, он...» «Нет!» — не дав договорить мне страшную фразу, почти выкрикнула Сонька. «Я слышала потом его голос. Он просил найти тебя». «Все это очень напоминает шизофрению», — пробормотал я. «Значит, ты не поможешь», — грустно заключила она. «Я этого не сказал, просто выразил свое отношение к происходящему». Я встал и, не теряя из вида свой сектор обзора, подошел к костру и подкинул веток. «Если ты не веришь мне, тогда почему берешься помогать?» «Есть несколько причин», — уклончиво ответил я, вернувшись на место. «Но сперва я должен помочь ребятам определиться с местом нашей новой деревни». Она настаивать на причинах, побудивших меня ей помочь, не стала, и остаток времени мы проговорили на отвлеченные темы. Дождавшись 3 часов, разбудили Мамая со слоном и, завалившись на их места, уснули. Я, по крайней мере, вырубился, едва голова коснулась импровизированной подушки.